Глава 11. Минус один. Внутри гостиница с громким названием «Енисей» представляла собой еще более печальное зрелище, чем снаружи. Вытертый линолеум, выцвевшие обои, помутневшие от времени зеркала, мебель, словно прибывшая сюда из прошлого века на машине времени, а, скорее всего, просто собранная из брошенных квартир, коих в Красноярске было теперь куда больше, чем жилых. Дульсинея Тарасовна, как представилась нам бабка-уборщица, глядя на наши вытянувшиеся лица, фыркнула и заверила, будто Енисей на данный момент почти лучший из имеющихся в городе отелей. Она так и сказала: «Отелей!» Повернулся же язык. Впрочем, со всем этим можно было смириться, учитывая, что поселили нас в лучшем отеле города совершенно бесплатно. Когда Дэн, первым проследовавший на зов Дульсинеи Тарасовны, сказал, что мы не можем заплатить за проживание, она лишь хихикнула. «Считайте, что у нас акция. Летние дни. Всем безденежным лоботрясам с новыми телефонами сутки проживания бесплатно». Услышав эти слова, белесый злорадно хмыкнул. А мне стало неуютно при мысли, что, несмотря на разделяющее нас огромное уже расстояние, Михаил Юрьевич продолжает контролировать наши действия. Заселились мы в номерах на двоих. Я, разумеется, с Дэном, чем вызвала осуждающий взгляд Дульсинеи Тарасовны, воздержавшейся, впрочем, от замечаний. Остальные тоже разбились подвое, кроме Белесова, соседствовать с которым никто не пожелал, что только обрадовало бывшего охранника. Он удовлетворенно крякнул и возвестил, что наконец-то сумеет выспаться без всяких источающих озабоченные флюиды, пыхтящих и ерзающих личностей рядом. Все деликатно сделали вид, что не поняли, о ком идет речь, но я все равно возненавидела Белесова еще больше. Расселившая нас по номерам Дульсинея Тарасовна, никакого администратора гостиницы не было и в помине, посоветовала никуда не ходить. Уже вечерело, а времена стояли неспокойные. Гулять по недружелюбному Красноярску и так никому не хотелось, но от вопросов мы все-таки не удержались. «Бабушка!» — доверчиво обратился к уборщице Ян. «А что случилось с городом? Почему здесь так пусто?» «Москвичонок ты мой!» Дульсинея Тарасовна посмотрела на него почти с умилением. «Тамбовский волк тебе, бабушка! А в городе совсем не пусто. Это вы еще дальше не были. В Чите пустоту увидите, а уж за ней...» «Мы едем в Благовещенск», — зачем-то сообщил Дэн. Дульсинея Тарасовна закатила глаза и, не дожидаясь новых вопросов, поспешила прочь, звякая дужкой ведра. Не знаю, были ли в гостинице другие постояльцы, но наша компания заняла почти весь третий этаж. Забросив вещи в номера, наспех поужинав в пустой общей кухне, мы вышли на улицу и, обогнув ветхое здание, попали на задний двор, огороженный шатким штакетником и оборудованный наподобие площадки для пикника. Здесь все расселись на деревянные лавки и, поглядывая на редкие звезды в неожиданно ясном и близком небе, примолкли. «Михаил Юрьевич не сказал Белесому точного времени появления своего человека. Он лишь обозначил место и расплывчато добавил: «После наступления темноты». Темнота наступила. С ней пришла ночная зябкость. Мы ежились, переглядывались. Долгий нервный день давал о себе знать. И все чаще слышались зевки. Я привалилась щекой к плечу Дэна. Он накрыл мои ладони своими, и это было восхитительно, несмотря ни на что. «Москвичи дурные!» Раздалось из темноты, и мы встрепетнулись, словно сонные воробьи на проводах. От гостиницы в нашу сторону двигалась темная бесформенная фигура. Но гадать, кто это, не пришлось. Слишком запоминающимся был скрипучий старческий голос. «Здесь вам не Москва! Тут даже летом одеваться надобно!» Дульсинея Тарасовна приблизилась, и прежде чем кто-то успел подумать, как бы повежливее спровадить ее с места нашего тайного рандеву, добавила: Говорила я Мишке, отправь хоть постарше кого, с мозгами чтоб, а он опять детский сад на выпасе прислал. «Мишке?» — переспросил Белёсый, первым начав о чем-то догадываться. «Это...» «Да, Михаил Юрьевич ваш». Бабка неторопливо подползла и прочно угнездилась на одну из скамей. «Для кого Юрьевич, а для кого Мишка, сынок бедовый?» Мы еще ошеломленно переглядывались, не зная, как реагировать на внезапно обнаружившийся семейный повстанческий подряд. А Дульсиния Тарасовна уже перешла к делу. «Значит так, молодежь, деньги вы, конечно, зря профукали. Там, куда завтра отправитесь, телефоны вам будут, как жмурику припарка. Связь пропадет за четой и больше уже не появится. Но сделанного не воротишь, так что проехали. А главная новость на повестке дня — летнего. На этом перевале ваш отряд теряет бойца. Кто тут, Игорь?» Иго, сидевший рядом с Еринкой и Яном, молча поднял руку. Бабка одобрительно кивнула ему. «Значится, голубь, ты завтра идешь на вокзал и покупаешь билет до Абакана. Покупаешь в кассе, предъявляешь паспорт и старательно светишь таблом. В поезд грузишься с салютами и фанфарами, активно общаешься с соседями по купе, пьешь с ними на брудершафт, рассказываешь о себе слезливые истории. В общем, стараешься наследить как можно заметнее. А в Абакане, только выйдя из вагона, бегом бежишь по адресу, который я тебе шепну. Отсиживаешься там, сколько будет сказано, а затем благополучно возвращаешься в столицу. Ну или куда там Мишка скажет. Догадываешься, зачем это нужно, москвичонок?» «Сбить погоню со следа», — ответил Иго под общее неловкое молчание. «По идее, да», — согласилась Дульсиния Тарасовна. «Но это так, перестраховка. В наших ебенях погоня появится еще не скоро, если вообще появится». Я вспомнила отпущенного на все четыре стороны Бурхаева-старшего и подумала, что на месте боевой мамы Михаила Юрьевича не была бы так оптимистична. «Но так нельзя», — возразил Ян, машинально придвигаясь ближе к Иге. «Нам опасно разделяться». «Вам опасно двигаться дальше такой вот бараньей кучкой», — повысила голос старуха. «Мишка для того и собрал бестолковую толпу, чтобы по пути вы постепенно расползались в разные стороны. Ложные мишени, понимаете, да? Или вот еще ступени ракеты. Были такие чудные вещи в светлом русийском прошлом. Взлетала длинная ракета, а в полете от нее один за другим отваливались целые куски. Ступени, чтобы, значит, дать возможность ракетной морде достичь Луны». Старуха поучительно подняла вверх узловатый палец, а затем направила его на меня, явно давая понять, кто именно среди нас ракетная морда. Я невольно съежилась под этим жестом, и Дэн успокаивающе приобнял меня. «И когда должна отвалиться следующая ступень?» Вроде бы насмешливо спросил Белёсый, но все услышали нервозность в его голосе. «А вот этого знать не могу!» Дульсиния Тарасовна покачала седой головой. «И вы узнаете только, когда время придет. А до того...» «Так что же?» Еринка без всякой почтительности перебила старую женщину. «В итоге никто из нас не дойдет до цели вместе с Дайкой?» «Дойдет, милая!» Не обиделась та. «Обязательно дойдет до цели. Вот только цели у вас могут быть разные». Еринка уже открыла рот, чтобы возразить, но почему-то передумала и вместо этого посмотрела на меня. «Я пойду с тобой до конца», — сказали ее глаза. И я также безмолвно ответила. «Знаю». Как мы и думали, билеты до Благовещенска уже были куплены. Дульсинея Тарасовна вручила их Белёсому вместе с тонкой стопкой наличных. Не Дэну. Видимо, после истории с телефонами он утратил лимит доверия. Поезд отправлялся рано утром, и старуха настоятельно рекомендовала нам хорошо выспаться. Мы вняли ее совету и, решив отложить все разговоры до завтра, торопливо разошлись по номерам. Я первым делом юркнула в душ, оставив Дэна дожидаться своей очереди. И там, под еле теплыми струями ржавой воды, мне пришло в голову, что сейчас, впервые со времен приюта и наших лесных вылазок, мы с ним остались вдвоем, наедине, за закрытой дверью. Почему-то стало зябко, и я замерла, обхватив себя руками за плечи, испытывая мучительное дежавю, еще не понимая, откуда взялась эта неловкость и стеснение собственной наготы. И только невольно бросив опасливый взгляд в мутное зеркало и увидев там свое отражение, худую фигурку с выпирающими тазовыми костями, я вдруг вспомнила, что так же стояла под душем в оазисе в тот день, когда меня купил Донал. Стояла, смотрела на себя в зеркало и думала о предстоящей ночи. «Привет, лапка. Я беспокоился». Я так отчаянно затрясла головой, пытаясь прогнать из ушей голос Ральфа, что во все стороны полетели брызги. «Да нет же, как можно сравнивать? Дэн не покупал меня. Здесь не оазис, а он не его гость. Мне нечего бояться. И стесняться нечего». Решительно схватив полотенце, я несколькими движениями вытерла волосы. Все-таки у короткой стрижки немало своих преимуществ. И, обернувшись этим же полотенцем, толкнула дверь. Дэн сидел на краю двуспальной кровати, выглядевшей на удивление новой для Енисея, и рассеянно теребил пуговицу, расстегнутой на груди рубашки. Поднял глаза, несколько секунд, не моргая, смотрел на меня, неожиданно появившуюся перед ним чуть ли не в неглиже, а потом улыбнулся, понимающе и грустно. Так что мне вдруг стало невыносимо стыдно за свой дурацкий вид. Выперлась в полотенце на голое, мокрое тело. Роковая женщина. Соблазнительница-искусительница. Спасайся, кто может. К счастью, Дэн сделал вид, что не заметил моего конфуза. Он деликатно отвел глаза, и пока я торопливо шарилась в рюкзаке, выискивая чистую одежду, принялся размышлять вслух. «Я вот все думаю». Игорю не стали делать паспорт на другое имя. И именно его завтра отправляют сбивать погоню со следа. Так? Ян тоже остался сам собой, а Ирину записали как его жену. Должно ли это означать, что они следующие, кто разделится с нами? «А ты?» — торопливо спросила я. «Тебе дали новое имя?» «Да», — успокоил Дэн. «Иначе и быть не могло. Я же бежал из колонии и теперь в розыске». «Значит, это ты должен будешь сопровождать меня до конца пути?» «Не факт». Дэн поднялся, перекинул через плечо полотенце. «И точно не Бранко. Он человек новый, его пока никто не станет допускать до важной информации. А местонахождение дикарей — очень важная информация, не так ли?» Я вспомнила гул лопастей вертолетов, что рвали таежную тишину в ту роковую последнюю для маслят ночь, и согласилась с Дэном. «Важнее некуда». Он кивнул, подтянул к себе раскрытый рюкзак, склонился над ним, извлекая на свет банные принадлежности, а я тем временем мысленно загибала пальцы. «Ига уходит завтра. Следующее — или Бранко, или Еринка с Яном. Остается... Но если до конца пойдешь со мной не ты, тогда... Белесый?» Дэн прошел к ванной и взялся за ручку двери. «Скорее всего. По документам ты теперь его дочь. Только он может сопровождать тебя в дороге, не вызывая подозрений». «Нет, только не с ним, ни за что. Мы должны от него избавиться». Я забыла про свой символичный наряд, выпрямилась слишком резко и едва успела поймать полотенце до того, как оно соскользнуло бы на пол. Воспользовавшись этим, Дэн поспешно отвернулся и юркнул в ванную комнату, оставив меня без ответа. «Дэн!» От досады я притопнула ногой. Все-таки уронила полотенце, пнула его и принялась торопливо натягивать извлеченную из рюкзака ночную рубашку, бормоча под нос ругательства. «Ну почему? Почему с самого начала с моего дурацкого нового паспорта Михаил Юрьевич делает все как будто мне назло? Хочет разлучить меня с друзьями и оставить рядом человека, которого я на дух не переношу? Ну уж нет. Чем бы ни было мотивировано такое решение, но только я вправе выбирать, кому быть рядом со мной в конце путешествия. И я выберу, если, конечно, мой выбор будет взаимным». Последняя мысль так встревожила меня, что я еле дождалась Дэна, а едва он показался из ванной, спросила. «Если Михаил Юрьевич велит тебе уехать, как Иге, свернуть в другую сторону, ты это сделаешь?» Любимый после душа выглядел посвежевшим, умиротворенным и очень красивым. «Малявка», — спокойно, даже снисходительно ответил он. «Я тебя люблю, но иногда ты говоришь настоящие глупости. Ни я, ни Ирина никогда тебя не оставим, что бы ни приказал Михаил Юрьевич или кто-либо еще. Запомнишь?» «Запомню». С облегчением отозвалась я и торопливо, словно боясь опоздать, добавила. «Я тоже тебя люблю». Это было наше первое признание в любви. Точнее, первое произнесенное вслух. До этого мы уже сотни раз все сказали друг другу по-иному. Жестами, взглядами, поцелуями, одинаковыми ночными снами, медленно перетекающими друг в друга, словно два притока реки. Наши чувства были так ясны и определенны, что до сих пор у меня не возникало мысли облечь их в слова. Зачем? Но Дэн сделал это, и я поспешила ответить тем же. На миг мы оба замерли, словно стараясь продлить и навсегда запомнить этот миг. Потом шагнули друг к другу, обнялись. От Дэна пахло цветочным мылом, выглаженной тканью рубашки, и еще чем-то едва уловимым, но знакомым еще с приютских времен. Наверное, теми самыми загадочными феромонами, которые выделяет каждый человек и по запаху которых мы выбираем друг друга. Сейчас эта гипотеза показалась мне полнейшей чушью, несмотря на то, что запах Дэна очень нравился. Но разве запахи заставили нас быть вместе? Разумеется, не запахи. Но тогда что? Забавно. У нас все произошло настолько легко и естественно, что начиная с той ночи, когда мы лежа рядом на купейной полке вдруг соприкоснулись губами, я не задумывалась о том, как и благодаря чему вдруг поняла, что люблю Дэна. Когда вообще это началось? В поезде? Нет. На крыше дома в Черешнино, когда мы сидели вдвоем под желтым взглядом луны? Нет. На пустынной дороге, куда Дэн вместе с остальными примчался мне на помощь? Тоже нет. Если уж искать точку отсчета, то, наверное, правильно будет назвать день нашей встречи в лесу, за забором приюта, пусть тогда мы оба и не подозревали об этом. «Люблю тебя», — повторила я, уткнувшись лицом в грудь Дэну и пробуя эти слова на вкус. Никогда никому не говорила их, даже Ральфу, особенно Ральфу. Это была бы очень неуклюжая ложь, к тому же ему совершенно ненужная. Чуть позже, когда мы погасили в номере свет и легли на большую двухспальную кровать, что было так непривычно после узкой полки в купе, Дэн тоже повторил «люблю» и притянул меня к себе. Я обрадовалась. С момента моего дурацкого появления из ванной в одном полотенце было совершенно непонятно, что делать дальше с нашим уединением. Хочет ли Дэн того же, что и я? Окончательно сблизиться, стать одним целым? Тем более, когда еще выпадет такая возможность? Увы, мы не можем ждать. Не можем позволить себе растягивать удовольствие, снова и снова отодвигая сокровенный момент, чтобы насладиться его предвкушением. Поэтому сейчас я охотно подалась к Дэну и подставила губы для поцелуя. Целовались мы долго и самозабвенно. Теперь не приходилось помнить о присутствующем рядом белесом, Не нужно было думать, как бы не упасть с узкой вагонной полки, и мы полностью отдались этому занятию. Я зарывалась пальцами в легкие, как пух, волосы Дэна. Он слегка прикусывал мои губы, отрываясь от них только за тем, чтобы покрыть поцелуями шею и провести кончиком языка за ухом. Я все ждала, когда он перейдет ниже, как это всегда делал Ральф, и чувствовала, как под тонкой тканью ночной рубашки заранее твердеют соски. Но Дэн не торопился. И тогда я нашарила в темноте его ладонь, настойчиво потянула к своей груди, другой рукой оттягивая вниз свободный ворот. Внезапно поцелуи прекратились. Дэн отстранился и лег на спину. Еще ничего не понимая, я попыталась снова прижаться к нему, но была остановлена тихим, но твердым. «Дай-ка нет». «Что? Почему?» Я села на постели, подтянула лямку ночнушки, непонимающе уставилась на Дэна. Темнота в номере была неполной, и я видела, что он, сжав губы, смотрит в потолок. Между нами повисла напряженная тишина, которую нарушало только мое учащенное дыхание, никак не желающее выравниваться, в то время как грудь Дэна вздымалась медленно и мерно. Я вдруг поняла, что это означает, и почувствовала глубокое разочарование, граничащее с обидой. «Ты не хочешь, да? Я тебе не нравлюсь?» Дэн двинул головой по подушке из стороны в сторону. «Не в этом дело. Я хочу, но лучше не надо. Не так». Я наморщила лоб, не понимая, что это может означать. «Почему не так? Что нам мешает? Может, Дэн думает, что я еще ни разу...» «Денис, послушай, ты ведь знаешь, где мы с Иринкой были? Что это за остров? Так вот, там я бы никак не смогла остаться...» «Я знаю», — торопливо перебил Дэн. «Ирина рассказывала про того, кто тебя купил». «Да?» Я почувствовала растущее беспокойство. «Что если для Дэна это много значит? Что если теперь я окажусь ему грязной, и именно поэтому он меня не хочет?» «И что она рассказала?» «Все», — коротко ответил он, и я понурилась. «Да, соврать, будто у меня с Ральфом что-то было всего лишь один-два раза, не получится. А надо ли? Если Дэну неприятен факт, что его девушка когда-то принадлежала другому мужчине, то не лучше ли ему знать всю правду и либо принять ее, либо отказаться от меня здесь и сейчас? Но я слишком плохо подумала о любимом и поняла это уже в следующее мгновение, когда Дэн заговорил в темноту. «Тебе же, наверное, после этого проклятого острова все мужчины кажутся такими, как там. Я не хочу, чтобы ты думала, будто и мне нужно только твое тело, что мою любовь надо заслужить через постель. Ты ведь поэтому торопишься». Я хотела ответить, что вовсе не тороплюсь, но вспомнила свое дурацкое появление в одном полотенце и, кажется, покраснела. Дэн нащупал в темноте мою ладонь, бережно сжал и потянул на себя. Я легла рядом с ним, положила голову на прохладное плечо, услышала стук сердца и запоздало устыдилась своих недавних мыслей. А еще мне вдруг стало так легко и спокойно, словно Дэн снял с меня некую обязанность, повинность, с существованием которой я уже смирилась. В сущности, так оно и было. Разве каждый раз, отправляясь в номер к Ральфу, я делала это не желанием заслужить его одобрение, доказать, что он не зря спас меня от Ховрина, как-то компенсировать затраченное на меня время и финансы. Но разве можно было иначе? «Меня не насиловали там», — пробормотала я в теплую ложбинку между Дэновым плечом и шеей, пытаясь оправдать не то себя, не то Доннелла. «Я сама». Плечо Дэна закаменело под моей щекой. «Ты не сама!» Я услышала, как он скрипнул зубами. «У тебя не было выбора. Была лишь его иллюзия. Думаешь, если бы ты отказалась, он, этот западный говнюк, не заставил бы тебя?» Я честно попыталась представить такой поворот событий. Если бы в нашу первую ночь я сказала Ральфу, что не хочу его, если бы стала сопротивляться, взял бы он меня силой, Перед глазами, как наяву, появилось загорелое лицо Донала с иронично поднятой черной бровью, и я решительно мотнула головой. Скорее для себя, чем для Дэна. Нет, не стал бы. Ральф слишком горд, слишком самоуверен, чтобы опуститься до насилия над глупой девчонкой, не оценивший выпавший ей шанс оказаться в его объятиях. «Не заставил бы?» — отреагировал Дэн на мое протестующее движение. «Возможно. А знаешь почему? Не было необходимости. Он знал, что ты и так никуда не денешься, что ты слишком одинока, чтобы отказаться даже от такого внимания к себе». «У меня же была Еринка». Слабо возразила я, но сразу поняла, что это не совсем правда. Конечно, Еринка была, но тогда она уже проводила больше времени в компании Яны и в танцевальной студии, чем со мной. И разве я не чувствовала себя одинокой? «У Еринки был Ян», — озвучил Дэн мои мысли. «А она сама была там такой же бесправной пленницей, как и все вы. И этот, как его, Дональд, не мог не понимать, насколько ты нуждаешься хоть в чьей-то близости и защите». «Донал». Машинально поправила я, думая о том, что Дэн прав. Я тянулась к Ральфу, как тянется бездомный котенок к погладившей его руке, несмотря на то, что рука эта может быть грубой, может причинять боль. Но Ральф появился в отчаянный момент моей жизни. Пришел на помощь, как герой из фильма. И ради того, чтобы не потерять его защиту и участие, я была бы согласна на нечто гораздо большее, чем потеря девственности. «Если бы он не воспользовался твоим положением», — продолжал Дэн напряженным голосом, «только тогда можно было бы сказать, что у тебя был выбор. Тем более, что он ведь не русский мужлан, думающий, будто девочка с 14 лет должна рожать. Он человек с Запада». Голос Дэна поднялся. В нем зазвучала плохо сдерживаемая ярость. «Там не принято трахать детей. Это тяжкое преступление. И раз он все равно делал это с тобой, значит, затем и приплывал на остров. Он ничем не лучше остальных уродов. Не лучше даже того, у кого успел тебя перекупить». С последним я не могла согласиться, но простила Дэну его неосведомленность. Он не знал Ховрина лично и не мог по достоинству оценить его непревзойденного сволочизма. Но Дэн расценил мое молчание по-своему и настойчиво продолжил. «Если тебе казалось, а может и сейчас кажется, будто ты испытывала что-то к этому буржуйскому говнюку, то будь уверена, это не более чем стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром — это когда... Я знаю, что такое стокгольмский синдром», — поспешила заверить я. «Читала. Но Ральфу я была просто благодарна. Он многое для меня сделал». Дэн продолжал держать мою ладонь в своей, и сейчас она вдруг бессильно обмякла. «Ты скучаешь по нему?» «Что? Нет!» Я приподняла голову с плеча Дэна, и его лицо в полумраке номера показалось мне несчастным. «Я немного скучала там, в оазисе, когда он уехал, но это только потому, что у меня больше никого не было. Даже Еринки. А теперь и думать о нем забыла». Это было почти правдой. Правдой, потому что я действительно не думала о Ральфе последние недели. Почти, потому что вчера он вдруг позвонил и напомнил о себе. Зачем? Зачем ему понадобилось вытащить меня на запад, и почему, черт возьми, это так греет мне душу? Я почувствовала себя предательницей. Дэн ничегошеньки не знает о звонке Донала и нашем с ним разговоре, а я делаю вид, будто этого и не произошло. Зачем и кому нужны тайны между нами? Разве с этого нужно начинать отношения? «Денис, он звонил мне», — сказала я, не давая себе времени на размышления. «Звонил и сказал, что может забрать меня на запад». Я почувствовала, как Дэн поворачивает голову, чтобы посмотреть мне в глаза, и послушно подняла лицо навстречу. А потом, не дожидаясь расспросов, начала рассказывать о том, как хотела избавиться от компании Белесова, уговорив Бранко занять его место. Как пообещала сербу помочь связаться с Доналом, как, получив новый телефон, Он дозвонился до Ирен, рядом с которой, по счастливому стечению обстоятельств, на тот момент оказался Донелл. Любимый внимательно выслушал меня и не спросил, почему я не рассказала ему всего раньше, за что я была немало благодарна. Вместо этого снова обмяк и сообщил в пространство. Всегда удивляло, как в жизни бывает все одно к одному. Я не поняла, что он имел в виду, но на всякий случай поспешила заверить. Я просто не успела сказать, что не хочу больше ни на какой запад. В следующий раз, если Ральф позвонит, обязательно скажу. Но Дэн удивил меня. «Нет», — сказал он. «Нельзя упускать такой шанс. Оставь его на всякий случай». «На случай чего?» — не поняла я. «Ты же говорил, что бросил идею бежать на запад, что все нужно менять здесь». «Я? Да. Но ты еще можешь передумать. Если вдруг какая-то опасность, будет очень кстати запасной аэродром, а этот твой Донал, мужик влиятельный, он сможет помочь. Не стоит разбрасываться такими связями». Внезапно мне стало очень обидно. Я почти почувствовала себя преданной. Даже вырвала ладонь из руки Дэна. «Он не мой Донелл, и мне не нужны никакие аэродромы. Я решила, что остаюсь здесь, с тобой, что я теперь одна из вас, я летняя. Ты же сам этого хотел, а теперь прогоняешь?» Дэн резко перекатился на бок и притянул меня к себе, обхватил руками. «Я не прогоняю тебя, малявка. Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности. Для меня это важнее всего, понимаешь? Если вдруг что-то пойдет не так, если возникнет угроза, обещай мне, что сделаешь все возможное для своего спасения, даже если ради этого придется обратиться к твоему Доналлу. Он не мой!» Я попыталась вывернуться, но Дэн усилил хватку, приблизил лицо вплотную к моему. «Обещай! Я не знаю, почему этот западный мерзавец не забывает о тебе, но если от него будет зависеть твое спасение, ты не должна отказываться!» Слегка напуганная его напором и силой, с которой обычно такой ласковый Дэн жал меня, не давая шевельнуться, я не посмела возразить, но не удержалась от едкого замечания. «Ты так легко готов отдать меня западному мерзавцу?» Вопреки моим ожиданиям, Дэн не смутился. Напротив, мой вопрос словно помог ему принять окончательное решение. Он разжал руки, но не отодвинулся, твердо сказал. «Да, если это будет нужно для твоей безопасности, я лично отправлю тебя к нему. Ты очень дорога мне, но дорога не как собственность, а как родной человек, как друг, как любимая девушка. Поэтому я готов потерять тебя ради того, чтобы защитить». Мне снова стало стыдно. Второй раз за ночь я подумала о Дэне гораздо хуже, чем он того заслуживал. Неужели Оазис навсегда наложил на меня свой отпечаток? Неужели я так и буду воспринимать себя с позиции вещи и ожидать от мужчин соответствующего отношения? «Прости», — шепнула я, и Дэн погладил меня по щеке. «Ты обещаешь то, о чем я попросил?» «Обещаю. Я обещаю не отказываться от помощи Ральфа, если мне будет грозить опасность. Но я скажу, что ему придется забрать меня на запад вместе с тобой». Подумав, я добавила. «И с Еринкой». Дэн усмехнулся. «Тогда уж и с Яном, ведь Еринка без него никуда. А Ян не бросит Игу, значит, нас уже пятеро. Вагончики мы или нет?» «Шестеро», — поправила я. «Ведь Белёсый живым от нас не отстанет». «Компания получается внушительная. Донал будет неприятно удивлен», — заметил Дэн, и мы тихонько засмеялись, снова придвигаясь друг к другу. Рано утром, когда все спустились на первый этаж, не выспавшиеся и хмурые, Дульсинея Тарасовна обрадовала нас, объявив, что завтрака не будет. «В поезде пожрете, там времени за глаза хватит. А сейчас уже пора двигать на вокзал, путь не близкий». «Пешком опять?» — ужаснулся Белесый Ехидная мамаша Михаила Юрьевича ласково пропела. «Нет, конечно, голубь, я лично вас отвезу. Сейчас вот в телегу впрягусь и поедем». «Разумеется, пешком. Счастливые времена регулярного транспортного сообщения канули в лету. Теперь автобусы в Красноярске ходят как захочут и куда захочут. Так что на остановке можете проторчать до вечера. Если бы кое-кто не потратил деньги на мобилы, можно было бы поймать машину. Но это удовольствие дорогое. Машины сейчас мало у кого имеются. Тут вам не Москва». Белёсый бросил на нашу компанию, сбившуюся в кучку у подножия лестницы, ненавидящий взгляд, и, подхватив свой рюкзак, молча направился к выходу из гостиницы. Никто не последовал за ним. Все смотрели на Игу. Ига, единственный из нас, спустился без вещей. «Когда у тебя поезд до Абакана?» Наконец нарушил неловкое молчание Дэн. «На пару часов позже вашего». Иго выглядел спокойным и расслабленным, беспечно улыбался. «Мне, наверное, даже завтрак перепадет, да, бабушка?» Дульсинея Тарасовна приподняла седые брови, но про тамбовских волков на этот раз ничего не сказала и, шаркая тапочками по выцвевшему линолеуму, побрела вглубь гостиничного коридора, больше не удостоив нас взглядом. «Ну, двигайте уже!» Иго поднял ладони к плечам и сделал пальцами дурашливый жест «пока-пока». «Лишние проводы, лишние слезы! Увидимся в Москве!» Парни по очереди пожали ему руку, мы с Иринкой обняли. Причем тут Иго меня удивил, взял за плечи и, серьезно заглянув в глаза, сказал: «Ты уж постарайся, Дайка, уговори своих лесных жителей выйти из тайги. Нам сейчас люди, ох, как нужны!» Я растерянно кивнула и отступила назад, где меня тут же взял за руку Дэн. И мы покинули Енисей, шагнув в серые сумерки холодного красноярского утра. Поезд до Благовещенска разительно отличался от того, что привез нас сюда. Это был длинный, вагонов 20, состав с помутневшими не то от пыли, не то от времени стеклами и облупившейся краской на железных боках. Он замер у первой платформы, словно затаившийся древний ящер. «Ну и металлолом!» — поразился Ян. Это были первые его слова после нашего прощания с Игой, и Иринка, услышав голос любимого, заметно оживилась, завертела головой, как проснувшаяся птичка. «А где проводники?» Проводников не было, двери вагонов оставались закрытыми, зато мы увидели толпу людей с чемоданами, собравшуюся впереди у локомотива, и, пожав плечами, направились туда. Как оказалось, билеты проверял сам начальник поезда, а контролировали это дело двое полицейских, стоявших за его спиной. Увидев их, идущие впереди Дэн и Ян невольно сбились с шага, но Белёсый прошипел уголком рта: «Не останавливайтесь, кретины! Ведите себя, как ни в чем не бывало! Бабка сказала, если билеты в порядке, документы никто проверять не будет!» Так и вышло. Полицейские равнодушно скользнули по нам глазами, чуть задержав их только на красавице Иринке, которая, впрочем, в сером свободном платье с наброшенной поверх него курткой и собранными в унылый пучок волосами, выглядела и вполовину не так сногсшибательно, как обычно. А начальник поезда, буркнув «Пятый вагон», уже тянул руку за билетами следующих в очереди пассажиров. Отчет вагонов начинался с хвоста состава, и чтобы попасть в пятый, пришлось пройти сквозь три четверти поезда, где мы сполна насмотрелись на своих попутчиков. В основном это были хмурого вида мужчины, все как на подбор рослые и плечистые, но одетые неряшливо и однообразно. Из чего я сделала вывод, что вижу перед собой тех самых рабочих, вынужденных трудиться на безлюдном и разрушенном войной Дальнем Востоке. Гораздо реже попадались женщины, тихие, как тени, серыми, словно присыпанными пылью лицами. Детей я не увидела. Пятый вагон оказался не купейным, как тот, в котором мы добирались до Красноярска, и комфорта которого, как оказалось, не оценили по достоинству. а плацкартным. Жесткими дермантиновыми полками, узким проходом между ними и тяжелым спертым воздухом. «Мля!» — в сердцах сказал Белесый, стряхивая с плеч рюкзак. «Это же довоенная развалюха! Я и не думал, что они еще бегают!» Коренастый мужичок, сидевший наискосок от наших мест, хихикнул и добродушно отозвался. «Хе, еще как бегают, брат! Не угонишься! В первый раз едете!» Мы незаметно переглянулись. По поводу общения с аборигенами у нас не было никаких инструкций и никакой легенды. Но Белесый не растерялся. «В первый будь он неладен. Надеюсь, что и в последний. Работа. Внезапная командировка. Даже баб вот пришлось с собой взять. Оставить не с кем. Я дочь прихватил, племяш — жену». Все эти слова Белесый сопроводил небрежным кивком в сторону меня и Еринки, после чего любопытный взгляд мужичка переместился на нас. «Молодые больно бабы-то!» — сочувствием заметил он. «Тяжело им будет в чете. Вы ведь до читы?» «Хуже!» — с наигранной досадой откликнулся Белесый, между делом выхватывая у меня рюкзак и забрасывая на багажную полку, как, наверное, по его мнению, должен был поступить каждый заботливый отец. «В Благовещенск». Глаза мужичка почти театрально округлились. «В Благовещенск!» Недоверчиво протянул он. «Да что там делать в Благовещенске-то? Там же только ссыльные работают, да вертухаи, а...» Мужичок оборвал себя на полуслове и посмотрел на нас совсем иначе. Настороженно и отчужденно. Крякнул, неловко поднялся, чуть не ударившись головой о верхнюю полку, и буркнув. «Ну, в общем, приятного пути!» Заспешил прочь по проходу. «Чего это он?» — спросил Дэн, растерянно глядя ему вслед, а Бранко добавил. «Как будто испугался!» «Конечно, испугался!» — самодовольно заверил Белесый. «Принял нас за вояк командировочных, больше не за кого. А вояки в тех краях сейчас единственная власть». «А про каких ссыльных он говорил?» Спросила я, прикидывая, как бы вернуть себе заброшенный под потолок рюкзак. «А про таких, доча!» Белесый протиснулся к окну, развалился там, как барин. «Которых в шахты спускают. Пока вы ушами хлопали, да в номерах отсыпались, я с бабкой говорил про то, что нас может ждать в Благовещенске, узнавал». Все остальные тоже начали рассаживаться, не сводя с Белесова вопросительных взглядов. «И узнал!» Бывший охранник излучал самодовольство, как обожравшийся сметаны кот. «Что этот город до сих пор не стал частью нейтральных земель только потому, что поблизости есть еще действующие золотоносные шахты, а их, понятно, никто не бросит. Вот вам и все нынешнее население Благовещенска. Ссыльные да вертухаи. Они же погранцы и полиция в одном лице». «Что-то я такое слышал в колонии», — задумчиво обронил Дэн. «Про добычу золота в Сибири, куда, если уж кого сослали, то с концами. Веселое место нас ждет». Словно подтверждая его слова, впереди хрипло вскрикнул тепловоз, а в следующую секунду состав дернулся, заставив нас вздрогнуть, и тяжело тронулся в путь.